Небесная река. Когда-то в одной китайской деревеньке жил старый крестьянин. Перед смертью он подозвал к себе двух своих сыновей и сказал: «Пусть младший сын Чан получит в наследство белую корову, а старший сын будет владеть всем остальным». Промолвил это старик-отец и умер. Поделили братья отцовское наследство, как он завещал, и дружно зажили вдвоем. Старший брат трудился в поле, а младший целыми днями пас свою корову. Прошло немного времени, и старший брат привел в дом жену. Невестка Чана оказалась на редкость злой и сварливой женщиной. По малейшему поводу она бранила, а иногда даже била младшего брата мужа. Каждый день еще до рассвета Чан отправлялся пасти свою белую корову. Он искал для нее самые сочные пастбища, поил свежей водой, а если солнце палило особенно нещадно, то укрывался вместе с ней в тени. И в один из таких дней произошло чудо. Чан, отдыхая под деревом, услышал, как кто-то сказал ему: «Чан, твоя невестка намеревается отравить тебя. Не ешь ничего из того, что она даст тебе на ужин, и беда обойдет тебя стороной». Юноша очень удивился, ведь на лугу, кроме него и коровы, никого не было. «Верно, мне это почудилось», — вслух произнес пастух и погнал корову домой. Когда же он вошел в дом, ожидая очередной брани своей невестки, то немало удивился, впервые услышав от нее приветливые слова: «А вот и ты, Чан, заходи скорее. Я приготовила на ужин твои любимые лепешки. Поешь их, пока они не остыли». Юноша уже протянул руку к лепешке, как вдруг вспомнил о том, что ему было сказано, и не стал есть. «Отчего же ты не ешь?» — спросила его коварная невестка. На это Чан ответил: «Мой старший брат еще не вернулся с поля. Нехорошо ужинать раньше него». Сказав это, он вышел из-за стола и отправился спать на сеновал. На другой день корова снова предупредила юношу: «Чан, твоя невестка намеревается отравить тебя. Не ешь ничего из того, что она даст тебе на ужин, и беда обойдет тебя стороной». Чан удивленно посмотрел на свою корову, и она в подтверждение своих слов кивнула ему головой. Вечером невестка снова была на редкость ласковой с Чаном и, встречая его у дверей, сказала: «Заходи скорее в Фанзу, Чан. Я приготовила на ужин рис с овощами. Поешь, пока он не остыл». Но юноша ответил, что не голоден, и отправился на сеновал. Там он достал из пастушьей сумки черствую гаоляновую лепешку и подкрепился ею. Утром, едва рассвело, он погнал свою корову на самое лучшее пастбище в горной долине. Когда корова насытилась, пастух ей сказал: «Два раза ты спасла меня от козней злой невестки. Прошу тебя, подскажи, как мне дальше быть?» «Будет лучше, если ты покинешь дом брата, но не забудь забрать с собой и меня», — ответила ему корова. Вечером, вернувшись домой, Чан сказал старшему брату: «Пора мне, брат, построить свою фанзу. Поэтому завтра я покину тебя». Старший брат стал уговаривать его остаться, но Чан настоял на своем и утром следующего дня ушел из родной деревни вместе со своей белой коровой. Корова привела Чана к густому лесу, и на его опушке юноша решил построить себе фанзу и коровник. от зари и до зари трудился Чан, не покладая рук, и к началу новой луны все постройки были готовы. Так и поселился Чан в своей фанзе на опушке леса. Никто не нарушал его спокойствия, и он никогда не отлучался из дома. Как-то раз корова говорит Чану: «Тебе нужно раздобыть женское платье синего цвета». «Для чего мне оно?» — усмехнулся пастух. «Так нужно», — сказала в ответ корова. Чан развел руками, но все же отправился в ближайший город и купил на базаре синее платье, а затем по совету коровы спрятал его в коровнике. Через 3 дня белая корова снова говорит юноше: «Забирайся на мою спину и закрой глаза». Чан послушался. И как только он закрыл глаза, зашумел ветер, словно корова полетела по воздуху. Юноше было любопытно, что происходит, но он не решился ослушаться корову и открыть глаза. Вскоре все стихло, и корова сказала: «Открывай глаза». Чан открыл глаза и огляделся. Вместо леса он оказался у берега реки, поросшего густыми зарослями кустарников. Юноша раздвинул густые ветви и увидел девушек, весело плещущихся в реке. Они были так прекрасны, что Чан невольно залюбовался ими. «Чан!» — позвала его корова. «Видишь то белое платье, что лежит на камне? Подберись к нему незаметно и принеси сюда». Юноша так и сделал. «А теперь снова забирайся мне на спину и не забудь закрыть глаза», — сказала корова. Снова раздался шум, а когда он утих, Чан снова был на своей опушке. «Положи белое платье рядом с синим и отправляйся спать», — снова проговорила корова, и ее хозяин так и поступил. Посреди ночи его разбудил какой-то шорох. Он вышел посмотреть, кто потревожил его сон, и увидел на опушке леса, залитой серебристым лунным светом, одну из тех девушек, что купались в реке. «Как зовут тебя, красавица? И как ты здесь очутилась?» — спросил девушку Чан. «Мое имя Джи-Нюй», — грустно промолвила гостья. «Ты похитил мое белое платье. Прошу тебя, верни мне его». Добродушный Чан тотчас направился в коровник за платьем, но едва он прикоснулся к нему, как корова спросила: «Зачем ты берешь платье?» «Я должен вернуть его девушке. Ко мне пришла девушка и умоляет вернуть ей одежду». «Ни в коем случае не отдавай ей белое платье, а дай вместо него синее. Тогда эта красавица останется здесь и станет твоей женой». Чан не хотел, чтобы красавица покинула его, и потому принес ей синее платье. Джи-Нюй посмотрела на него и со вздохом сказала: «Если мне суждено стать твоей женой, то пусть так и будет». Она надела синее платье и осталась жить у Чана. Девушка была не только красивой, но и очень трудолюбивой. Весь день она без устали хлопотала по хозяйству, и Чан не мог на нее нарадоваться. Прошло немного времени, они стали мужем и женой, и казалось, нет никого на свете счастливее этой пары. В любви и согласии пролетело много счастливых лет. У Чана и Джи-Нюй родился сын, а за ним и дочь. Однажды белая корова сказала своему хозяину: «Послушай меня, Чан, я уже стара и скоро умру. Когда это случится, сохрани мою белую шкуру и береги ее. Сев на нее, ты сможешь угнаться за кем угодно». На глаза Чана навернулись слезы, а корова продолжила: «Но помни, ты должен снимать мою шкуру очень бережно, чтобы случайно не проколоть ее и не порвать». Чан погладил свою белую корову и пообещал исполнить все, как она наказала. Через несколько дней белая корова умерла. Погоревал Чан вместе с женой и принялся снимать белую коровью шкуру. Да только поленился наточить как следует нож и в торопях проткнул ее в нескольких местах. Джинюй увидела это и воскликнула: «Что же ты наделал, Чан? Твоя корова не раз спасала тебя от смерти, а ты не сдержал данное ей обещание. Как бы ты ни накликал этим беду!» Но Чан не придал этому значения. Прошло несколько дней, и жена завела с мужем разговор. «Столько лет мы живем с тобой в любви и согласии, а ты до сих пор мне не доверяешь». Чан удивленно взглянул на жену и спросил: «С чего это ты взяла?» «А почему ты все еще не отдал мне мое белое платье?» «Я уже позабыл о нем давным-давно, но если хочешь, возьми его в коровнике за жердями». Джинюй обрадовалась и пошла к коровнику. Напрасно ждал Чан возвращения жены. Когда он заглянул в коровник, то увидел лишь синее платье, лежащее на соломе. Только тогда он понял, какую глупость совершил. Вспомнив о белой коровьей шкуре, он достал ее, посадил на нее детей, сел сам и крикнул: «Лети за Джинюй! Быстрее!» Как только он это произнес, белая шкура поднялась в воздух и понеслась над лесом. Чан услышал знакомый шум ветра и с удивлением смотрел, как внизу быстро мелькали деревни и города, горы и поля. Вдруг шкура стала подниматься выше и выше, пока земля не скрылась под облаками, а небо не приблизилось и не потемнело. Это было очень странно, потому как солнце все еще сияло, но вскоре оно уменьшилось настолько, что превратилось в маленькую желтую точку. Зато вокруг на черно-лиловом небе зажглось множество ярко сияющих звезд. И тогда Чан увидел впереди свою жену. Она летела по звездному пути в своем развивающемся белом платье. Чан никак не мог ее догнать и потому прокричал шкуре: «Лети еще быстрее!» Но, как ни странно, шкура стала замедлять ход, словно слабела с каждым мгновением. «Быстрее, быстрее!» — кричал Чан, но шкура летела все медленнее и медленнее, опускаясь ниже и ниже. Вдали, прямо по темному небу, растеклась река. Джинюй легко перенеслась через нее и опустилась на другой берег. Увидев мужа и детей, она обрадовалась и протянула к ним руки. «Скорее летите сюда! Я жду вас на этом берегу!» — звала она своего мужа и детей. «Здесь, на берегу небесной реки, мы будем жить вечно, и ничто не помешает нашему счастью!» Чан тоже протянул руки навстречу жене, а дети радостно закричали: «Мама! Мамочка!» Но белая шкура не смогла преодолеть реку. Силы оставили ее, и она опустилась на берег. «Летите ко мне, ведь я не могу теперь перелететь на ваш берег. Я не вынесу разлуки с вами!» — плакала Джинюй на другом берегу. Но как бы она ни горевала, как бы ни умоляла мужа лететь к ней, все было напрасно. Чан смотрел на неподвижную белую шкуру своей коровы и, видя на ней раны, с горечью понимал, что он своей собственной рукой лишил семью счастья. Ведь если бы шкура была целой, то она с легкостью перенесла бы его и детей к Джинюй. Много веков минуло с той поры, когда Чан и Джинюй оказались по разные стороны небесной реки. Их слезы, проливаемые в разлуке, падали с высоты на землю, и люди стали называть это дождем. Но, видя страдания несчастных супругов и их детей, над ними жалился могущественный дракон. Своей властью он превратил Чана, Джинюй и их детей в сверкающие звезды и поместил их над землей в назидание людям, сказав при этом: «Пусть люди, любуясь этими звездами, помнят, нет ничего хуже неблагодарного человека. Он сам будет несчастлив и сделает несчастными своих родных». Если темной ночью вы посмотрите на небо, то вы сможете увидеть среди тысячи разных звезд созвездие Ориона. Ярко сияют на небосклоне три его самые большие звезды. Эти звезды — Чан, его сын и дочь. А где же тогда Джинюй? Вглядитесь внимательно в звездное небо, и вы заметите небольшую, но яркую звездочку, расположенную напротив звезд Ориона. Люди называют эту звезду Поллукс, но знайте, что это и есть красавица Джинюй. И сколько бы ни проходило веков, звезды в созвездии Ориона и Поллукс никогда не встречаются, потому что они навечно разделены небесной рекой, которая имеет и другое название — Млечный Путь.